Наш Отец одобряет наше путешествие, предлагая нам порою прекрасные стоянки, но Он не хочет, чтобы мы считали их своей родиной, говорит Льюис. К сожалению, мы все-таки считаем их своей родиной. Нам трудно помышлять о небесах, потому что они представляются нам столь далекими. Кроме того, нам необходимо умереть, чтобы достичь их. А кто же с радостью помышляет о смерти? Потому Бог помогает нам направлять наши мысли к потустороннему миру. Бог достигает этого путем, который сначала очень неприятен нам, однако позже мы бываем за него благодарны. Резерфорд так писал в своем сочинении еще в XVIII веке. «Если бы Бог сказал мне раньше, что Он хочет сделать меня столь счастливым, как только может быть счастлив человек в этом мире, но для этой цели потребуется парализовать мою руку или ногу, а также лишить меня всех прочих источников радости, то я, конечно, почел бы все это весьма странным. И все же, сколь явно обнаруживается его мудрость даже и в этом. Если бы вам довелось увидеть человека, который закрылся в своей комнате и обоготворяет светильники, радуясь их свету, и вы бы пожелали сделать его действительно счастливым, то разве вы не погасили бы все его лампы, а затем не открыли бы все окна, чтобы впустить солнечный свет? Точно то же совершил со мной Бог, когда допустил, чтобы я сломала себе шею. Он погасил все светильники, которые освещали мою жизнь и делали ее привлекательной. Затем я была повержена в глубокое сомнение. Но с другой стороны, я увидела в совершенно ином свете все то, что Библия говорит о небесах. Когда Иисус опять придет на землю, тогда Бог откроет окна небесные, и я не сомневаюсь ни на мгновение, что буду больше радоваться этому, чем если бы теперь я приобрела возможность ходить. Знайте, что страдание готовит нас для неба. Как это происходит? Они пробуждают в нас тоску по небесной родине. Когда мы убеждаемся, что наша надежда никогда не исполнится, что наши любимые, почившие навсегда, ушли из этой жизни, тогда наш взор устремляется ввысь. Наш взгляд от этого мира направляется к будущей жизни. Бог знает, что этот мир никогда не смог бы удовлетворить нас. И небеса становятся нашей страстью. Когда я размышляю о тоске по небесам, я вспоминаю Рика Сполдинга, 23-летнего парализованного молодого человека. Он написал мне письмо вскоре после того, как прочел мою первую книгу. Письма его были так наполнены радостью и любовью к Господу, что они являлись для всех нас, читавших их, большим ободрением. И мне так хотелось встретиться с Риком. Однажды мне представилась возможность посетить его. Мы говорили в тот вечер о многом, однако самым волнующим моментом оказался тот, когда мы начали говорить о нашей общей вере в Господа Иисуса Христа, а затем о небесах. «Рик, — сказала я, — можешь ли ты представить себе, как будет некогда прекрасно, когда мы получим на небесах новые тела?» Глаза его озарились светом. «Я не знаю, как это было бы с тобою, — продолжала я, — но тогда, когда я могла еще ходить, я не особенно много думала о небе. Я всегда представляла себе его как скучное место, где все носят ангельские одежды, стоят на облаках и весь день распевают псалмы». Рик рассмеялся. «Но с тех пор, как я уже не могу более двигаться, я начинаю постепенно сознавать, что однажды я получу новое тело. Нет, не ангельские крылья, а только руки, которые будут трудиться, и ноги, которые будут ходить. Представь себе это! Мы сможем стоять на своих ногах, бегать, ходить, работать, говорить с Иисусом, делать все возможное. Может быть, даже играть в теннис. Когда я говорила это, Рик сообщил нам единственным и доступным ему образом, как он рад небесам. Глаза его сияли, и это было живое свидетельство его веры в Бога, его желание быть со Христом и получить новое тело. Когда вот так вечером мы сидели в комнате Рика и беседовали, то мы все, я, мои подруги, Рик и его семья, чувствовали сильную тоску по небу. Но так как Рик должен был приобрести там больше остальных, то он и испытывал самую сильную тоску. Через месяц исполнилось его желание. В августе того же года он ушел домой, чтобы быть с Господом. То, чего страдания достигли в Рике, они могут достичь и в нас. Они могут обратить наши сердца к Вышней Родине, которой они и принадлежат. Но страдания достигают еще и большего. Они готовят нас ко встрече с Богом. Подумайте вот о чем. Допустим, вы никогда в своей жизни не испытывали каких-либо телесных страданий. Что будут означать для вас рубцы на руках Иисуса, когда Он будет приветствовать вас? Как вы будете чувствовать себя, не испытав прежде никаких ран? Как вы сможете тогда подобающим образом выразить свою благодарность, когда приблизитесь к престолу мужа скорбей, которому были известны страдания? Если вы никогда не смущались, если вы никогда не испытывали стыда, вы не в состоянии представить себе, как Иисус возлюбил вас, когда взял на Себя ваши грехи. Когда мы увидим Его лицом к лицу, мы сможем, благодаря нашим страданиям, представить себе хотя бы в самой ничтожной степени, что Ему пришлось пережить, чтобы искупить нас. Понимаете ли вы, что именно поэтому мы будем больше любить Его? И наша верность в этих страданиях лишь поможет нам воздать Ему за все это. Как мы могли бы доказать Ему свою любовь и верность, если бы эту свою жизнь мы прожили без ран и рубцов? Как мы будем стыдиться, если наше христианство ничего не стоило нам? Страдания готовят нас к тому, чтобы встретить Бога. Но еще кое-что приносят страдания. Если мы верны в своих испытаниях, то в небесах получим награду, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, говорится в послании к Коринфянам. Бог пользуется моим креслом, как бы оно ни было тягостно для меня, чтобы изменить мою внутреннюю настроенность, чтобы побудить меня к верности. Эта верность удостоится в небесах награды. Таким образом, наши земные страдания содействуют нашему благу не только здесь, но тем более в вечности. Теперь я еще не знаю точно, как будут выглядеть те награды и сокровища, которые ожидают нас, но, несомненно, они будут достойны наших страданий. Вспомните свое детство, Когда какой-то ребенок, случалось, оказывался главным в классе, потому что у него была особенно красивая и интересная игрушка. Всем остальным детям непременно хотелось иметь такую же. Когда же вы оказались в старших классах гимназии, вас уже не беспокоили более ни игры, ни игрушки. В университете же самым важным для вас было принадлежать к университетской команде, иметь отличный автомобиль или быть любимым в определенном кругу лиц. Так будет и тогда, когда Бог сделает нас совершенными. Вещи, которые ныне представляются нам столь важными, потеряют свое значение, а желание нашего сердца выразится в прославлении Господа, который один только и достоин хвалы. В известном отношении все те, которые не были верны Богу в этой жизни и которых Бог немногих наградит, не будут желать этой награды. Мне кажется, что в своем очищенном сердце они охотно согласятся с тем, что вообще не заслужили вознаграждения. А другие, которых наградит Бог, все стремление их будет заключаться в том, чтобы еще больше и совершеннее служить Господу. Он и исполнит желание их, они получат преимущество служить Ему особым образом. Они будут распорядителями Его благ и столпами в Его храме. Я сказала, что Бог сделает нас однажды совершенными. Это совершенство представляется мне величайшим чудом небес. Если бы Бог уже сегодня принял нас на небеса, не изменив внутренне, то небеса не были бы небесами. Чистота и святость этого места отталкивали бы нас, а мы чувствовали бы себя виновными. По истечении определенного времени мы бы начали страшно скучать, как это случается даже при самом интересном занятии здесь, на земле. Небеса только тогда становятся небесами, когда Бог внутренне изменяет нас. Можете ли вы представить себе, как это будет, когда мы не будем больше грешить, не будем больше испытывать подавленности, не будем волноваться? Мы будем переживать дивное состояние. Мы будем не только находиться в раю, но у нас будет и сердце, способное наслаждаться всею славою. Когда я размышляю о небесах, я представляю себе, что произойдет что-то наподобие того, когда мы возвращаемся домой. Я вспоминаю то время, когда могла еще ходить и возвращалась домой после тренировки в хоккей. Как хорошо было дома! Когда я открывала дверь черного входа, раздавался звонок, так хорошо мне знакомый, а дома ожидали меня вещи, звуки, запахи, которые излучали тепло и любовь. Мама приветствовала меня радостной улыбкой, накладывая еду в большие тарелки и ставя их на стол. Я снимала спортивный костюм, вбегала в гостиную и здоровалась с папой. Он поворачивался от своего письменного стола, снимал очки, приветствовал меня громким «хелло» и спрашивал, как прошла тренировка. Что-то подобное произойдет и с христианами на небесах. Наш любящий Отец Небесный примет нас распростертыми объятиями. Там будет Иисус, наш великий брат, чтобы приветствовать нас. Мы не будем чувствовать себя там чужими, не будем чувствовать себя неуверенно, но будем знать, что мы дома, потому что мы действительно будем дома. Иисус сказал, что небеса – это место, которое Он приготовил для нас. Мы будем иметь новое тело и новое чувство. Тогда я вновь окажусь в состоянии подойти к своим подругам, чтобы обнять их. У меня будут новые руки, которые я смогу поднять вперед, чтобы воскликнуть. Закланный за нас Агнец достоин принять честь, хвалу и славу. Он исторг душу мою из челюсти греха и смерти и искупил тело мое. Тогда будет царить гармоничная справедливость. Бог сочтет все наши слезы, которые Он хранит в своих сосудах, и ни одна из них не будет упущена. Тогда Он, у Которого в руках все, подаст нам ключ, так что мы поймем смысл даже самых бессмысленных страданий. Но это только начало. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Радуетесь ли вы этому? Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряду скоро! Аминь! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Когда красивая 17-летняя Джонни Эриксон в 1967 году сломала себе позвоночник, никто не предполагал, что о ней узнают миллионы людей во всем мире. Она была такой, как все, обыкновенным инвалидом. Ей была уготована судьба человека, которому медицина помочь не в состоянии – всю жизнь быть прикованной к постели. Такие люди нередко кончают жизнь самоубийством. Джонни удивила и тронула сердца многих и многих не своей инициативностью, не своей способностью выслушать человека и помочь его душе, не своей необычной манерой письма, она пишет и рисует ртом, а своим свидетельством. Своей беспомощности она познала Христа, который стал источником ее энергии. Несчастье, ее постигшее, превратилось в счастье. Как это стало возможным, Джонни описывает в своей первой книге. Насколько постоянна любовь Христа и как эта любовь может расширяться и углубляться, а именно здесь и начинается самое интересное, об этом ее вторая книга. К нам обращается вовсе не юная, еще не окрепшая душа, взгляды которой могут вызывать сомнения, а вполне зрелая христианка. Свидетельства разочаровавшихся в жизни людей, которым книги Джонни Эриксон помогли найти радость в Иисусе, самая лучшая рекомендация этой книги. Первая книга Джонни завладела вашим сердцем, и нам хотелось бы, чтобы вторая ее книга изменила всю вашу жизнь. Записано на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, индекс 02090, Украина.